уродина. Книга вторая. Стрела в печень. Глава 1. Событие первое. Значительная часть моей жизни прошла с русскими. Сначала я училась готовить их блюда, а потом попробовала водку. Один из самых здоровых алкогольных напитков. Марлен Дитрих. Анхин. Завтра барон Кайзерлинг в Санкт-Петербург уезжает. Брехт попытался поудобнее расположиться на стуле с высокой вертикальной спинкой. Дохлый номер. Придется еще и стулья изобретать. Неужели у привыкших, по слухам, к роскоши римлян не дошла мысль до полукруглых венских спинок с небольшим наклоном? В Италию нужно в музей съездить. Там война скоро начнется очередная. Чего полезное бы под шумок залучить? Иван Яковлевич мотнул головой, мысли в сторону уползли. Как думаешь, радость моя, а не учредить ли тебе новый орден в честь Кирилла и Мефодия? Ученых награждать? Или священников, которые в чужих странах и землях будут ростки православия холить? Детей башкир там или литгалов русскому учить? А кто эти Кирилл и Мефодий? Императрица отпила из китайской пиалки зеленый же китайский жасминовый чай. Брехт из памяти Берна знал, что в Курляндии Анна Иоанновна кофе литрами глушила, а в Москве теперь только зеленый чай пьет. То, что это она его послушалась, мол, кофе в таких количествах почечную колику точно спровоцирует, Брехт сомневался. Нет, сколько-то процентов, может, и есть, но дело в другом. Перебравшись в Измайлово, Анхин окунулась в молодость, в счастливые детские беззаботные годы, а там все пили китайский чай. Это было роскошью, доступной царской семье. Может, еще и самые богатые купцы и бояре себе такое позволить могли. Сейчас не сильно лучше, через тару тонкими струйками течет тот чай из Поднебесной. Дорого, все на лошадях и на верблюдах, и это тысячи и тысячи километров, как бы не все 10 тысяч. Это же, наверняка, с юга Китая везут. Чай пока не районировали, только на самых югах этот вид камелии произрастает, и в Индии с Цейлоном еще, наверное, и не культивируют. К сожалению, ферментировать и обжаривать чайный лист, придавая знакомый Брехту вкус и цвет этому напитку, еще не научились, а если и научились, то в Россию не возят. Кирилл и Мефодий Йента кто такие? Глаза сами выпучились у Берна. Ну да, кто эти достойные люди, в честь коих нужно орден новый учреждать? Анна не придуривалась, как всегда, когда что-то пыталась вспомнить, наклонила голову, почти положив ее на правое плечо. КХМ, ну ты, мать, даешь стране угля, хоть мелкого, зато помногу. Чуть не сказал. КХМ, Анхин, ты ведь знаешь, что русские буквы отличаются от латинских. Русский, болгарский и сербский алфавиты придумали святые Константин и Мефодий. Они братья. Константина в православных землях именуют Кириллом. Ну, у нас любят имена менять. Еще в X веке папа Римский, который уж не знаю, их канонизировал, как местных святых. Не знаю, канонизированы ли они русской православной церковью. Может и нет. Тогда нужно сделать сразу три дела. Первое, дать команду синоду канонизировать их, как равноапостольных святых. Второе, учредить орден имени этих святых. Одной степени хватит. И третье, дать команду синоду поправить алфавит, упростить его. Избыточно там букв, из-за чего сложен в обучении. А еще им же дать указание букварь или азбуку разработать с картинками для обучения детей русской письменности. Согласись, проще запомнить, например, букву «В». КХМ, например, если в азбуке этой будет картинка с этой буквой и ведро нарисовано. В – ведро. Г – гусь с шеей и головой на букву «Г» похожий. Синоду? Букварь разработать? Нет, на самом деле зарапортовался. Дать команду синоду, чтобы они дали команду всем монахам поучаствовать в конкурсе на лучший букварь или азбуку. Этого лучшего и сделать первым членом ордена Кирилла и Мефодия. А-а, клинит сегодня. Вторым, понятно, первым тебя, сердце мое, за такой мудрый шаг, за родение российской науки и борцунье за всеобщую грамотность. Борцунье, говоришь, тебе, радость моя, точно этот орден тогда не полагается. Не слышала я таких слов. Чего уж, зачем тогда быть императрицей, если она не может даже слова новые внедрять? Вон Петр, дядя твой, слово «князь кесарь» придумал. Но это бы ладно. Дал мне граф Остерман бумагу одну позавчера, так я прямо зачитался. Петром самолично составлено, называется длинно, генеральный регламент или устав, по которому государственные коллеги, так аж и все он их принадлежащих к ним канцелярии и контор служители, не только во внешних и внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина подданнейше поступать имеют. Это если короче, то устав государственной гражданской службы России. Полезная вещь, я не про это, хотя, прочти, Анхин. Правда, бумага стоит того. Так вот, там вначале есть толковый словарь. Как иностранные слова, термины переводятся. Больше всего мне понравились два слова. Концептов, что означает сочинение всяких указов и доношения и акциденций. Это отдел дозволенные доходы. Умен был дядя, пил только лишку. Анна глянула на Берна и кивнула на стоящий на краю стола кувшин. Точно не хочешь? В кувшине была медовуха. Брехт все думал, как запретить на территории России пить виноградные вины, подправленные солями свинца. Просто запрет на ввоз приведет к обратному. Возрастет контрабанда, и как следствие вырастет преступность. Американцы со своим сухим законом на эти грабли уже наступит еще, и не скоро, но наступит. Пока ничего умнее возрождения исконно русских напитков, в том числе и медовухи, в голову не пришло. Но на нее нужно создать моду. Вот если царедворцы начнут вместо заморских вин пить медовуху, то и остальные дворяне потянутся. Ну, должны потянуться. А кроме дворян заморская свинцовая отрава больше никому пока и не нужна. Крестьяне в лучшем случае белое вино пьют. Тоже стоит задуматься. Построить настоящие перегонные заводы и национализировать этот прибыльный бизнес. Казне лишние деньги не помешают. Не лишку, выпили уже по большому кубку. Там пол-литра, не меньше. Вкусно же. Тогда, конечно, событие второе. На свете должен быть кто-то, кому от тебя нужно лишь одно. Чтобы ты был жив и чтобы у тебя все было хорошо. Барон Герман Карл фон Кейзерлинг парик снял и подстригся довольно коротко. Усики только небольшие и тонкие напоминали прежнего посланца курлянского рыцарства. Две с лишним недели он крутился в Измайлове и Москве. Задолбал всех, если честно, своей немецкой педантичностью. Он несколько раз встречался с Магнитским, потом не меньше провел встречи разговоров с Яковом Брюсом. Достал до печенок братьев Блюментростов и Лаврентия, и Ивана. До Ивана Яковлевича докапывался почти каждый вечер. А чем те химики должны заниматься, цель какую-то им поставить? Золото из навоза получать? Или из свинца? Из ртути? А какую цель? Брехт сам задумался. Ладно, допустим, нужна бертолетова соль. Нет, Брехт сам отлично знает, как это сделать. Ничего сложного. 6 кох 30 Л2, ксло 3 5 КЦЛ3 Х2О. Так ее получит Клод Бертолли лет через 60. Он пропустит хлор через горячий концентрированный раствор гидроксида калия. И что, а где взять газообразный хлор? Интересно, а где его товарищ Бертолли взял? Этот газ еще тоже не изобрели. Опять лет 50 ждать. Ну, черт с ним, подскажет и это химикам Иван Яковлевич. Нужно оксид марганца 4 обработать соляной кислотой. Выделится как раз зеленовато-желтый газ, который направить на гидроксид калия. 4HClMNO2, MnCl2Cl22H2O. И опять вопрос, да сразу два даже. Нужна калийная щелочь и именно оксид марганца 4 или еще лучше перманганат марганца. Тьфу, так легко прийти к выводу, что химики нахрен не нужны. Легче самому все сделать, а еще лучше отступить на шаг назад и обойтись гремучим серебром. 2Агна3Тридцать2Х5Ох2Акцна2Ц3Цох5Х2О. Ее получают взаимодействием нитрата серебра с этиловым спиртом и азотной кислотой. А азотную кислоту уже изобрели, Геннадий Данилович. Брехт специально старался всех собеседников новыми придуманными им русскими именами называть. Понятно, что от изменения имени не обрусеешь сразу, но потихоньку. С чего-то же надо начинать. Геннадий Данилович, ты, главное, найди приличных химиков за границей и меня с ними сведи, а я уж им задачу поставлю. Если все еще будем в Москве, то сюда доставь. Знаешь, Иван Яковлевич, все думаю, что не мое это. Ну да, университет я закончил, но философский же факультет, да и не сильно мне учиться нравилось. Брось, барон, тебе ничего изобретать самому не надо. Нужно создать условия, чтобы этим другие занимались. Нужно найти этих других, учеников им подобрать. Тут не все хорошо в России. Прошерсти обе греко-славянские академии в Москве и в Киеве. Морские академии, с Магнитским контакт поддерживай, пусть он тебе молодых умников посылает. Молодых студиазов и бакалавров всяких после окончания Кёнигсбергского университета СМАНИ. Нужно систему создать. Школа, потом средняя школа, потом университет и потом в ученики к академикам. Я уже 5 молодых бакалавров из Курляндии пригласил. Петр с нуля 30 лет назад начинал. Не все успел, но морское дело сейчас не худшее в Европе, особенно если учесть, что ничего толком не умели. А ты уже все пути, дороги знаешь, и я у тебя в помощниках есть, и Анна Иоанновна понимает нужность образования. Опять же у Петра куча других забот была. А хочешь, Иван Яковлевич, я расскажу тебе о своем дяде, о дяде и о Петре. Там интересная история была. Пока дядя был жив, ее неудобно было рассказывать, но сейчас не осталось в живых ни одного участника тех событий. Последним умер Меншиков. Теперь эту историю можно рассказать. И Меншиков замешан, а чего, время к ужину, пойдем, заодно и Анхин послушает. Или ей нельзя? Ну, почему нельзя? Говорю же, все участники тех событий мертвы. Расскажу, пусть императрица отвлечется от дел государственных и посмеется. Посмеется? Брехт попытался вспомнить на ходу дядю Кайзерлинга. Память Берна услужливо подсказала, что там этих дядей, как грязи, пятеро только со стороны отца. Чего задумался, толкнул Брехта в плечо Кайзерлинг. Решаю, который из твоих родственников. Пошли, сейчас все расскажу. Тут можно целый роман написать. Событие третье. Война между близкими бывает особенно непримирима. Анхин, сегодня тебе твои бабки, говорушки не понадобятся. Я на ужин привел барона Кайзерлинга. Он обещал рассказать занимательную историю про Петра, твоего дядю и про своего дядю. Ты не против, радость моя, дураков с шутами нет. Раз ты против, сердце мое, то я их всех извела. А бабки эти повторяются часто. Да и мало у них хороших историй, ерунда деревенская в основном. Так что с радостью послушаю нашего барона. Я думала, он уже в Санкт-Петербурге. Анна кивнула на почтительный поклон Геннадия Даниловича. Завтра убываю, ваше императорское величество. Приехал попрощаться с господином Бероном и последние наставления получить. Не готовился к торжественному ужину. А он и не торжественный. Все свои. Посидим тихим семейным кружком, да историю твою послушаем. Присаживайся, барон, от меня по левую руку. Чтобы тебе не кричать громко. Детям можно ли ту историю слушать? Как раз в зал вошла семья Берна. Жена и старшие дети с няньками чинно по росту, можно сказать, прошествовали к большому черному почти от времени массивному дубовому столу с такими же массивными, на троны похожими, стульями. Ничего такого. Просто история любви. Ну, присаживайся, да начинай. Все уже в сборе. А нет, где Анна? Идут, они с матерью переодевались после прогулки. Бенигна Готлиб в голубом шелковом платье без отмененных при дворе пышных юбок на каркасе и париков смотрелась совсем маленькой и молодой. Анна Леопольдовна с сестрой Анны, Екатериной тоже бросили в пышные юбки рядиться вполне на людей походили, а не на плывущие по морю корабли. Давайте же, Геннадий Данилович, рассказывайте свою историю. А ты, Ваня, переводи хорошо, чтобы все понятно было. Вы все знаете про юношескую влюбленность государя Перта в Анну Монс. Начал, отпив сбитня из хрустального кубка, Кайзерлинг. Я ее не видел, но говорят, что она была с такой белой кожей, что похожа была на фарфор китайский. Как и все влюбленные мальчишки, Петр был уверен, что и Анна отвечает ему такими же пылкими чувствами. Возможно, так и было сначала. Да, сначала, барон снова отпил из кубка, но видно пожадничал, или сглазил кто, но его тут же согнуло от кашля и барону пришлось подняться и похлопать Кайзерлинга по спине. «Барон, ты или рассказывай, или пей», — буркнула Екатерина, сестра старшей Анны Иоанновны. «Слушаюсь, ваше высочество. Рассказывай, Геннадий Данилович, хорошее начало», — подбодрил скуксившегося сказителя Брехт. Петер даже собирался возвести Анну Монс на трон, и, как вы знаете, постриг в монахини свою законную жену Евдокию. Тут уж дополнить могу твой сказ, барон, неожиданно перебила рассказчика Екатерина. До замужества Лопухину Прасковьей звали, а отца ее не Федором. Точно не помню сейчас, то ли Леонтием, то ли Лаврентием давно было. Злые были люди и жадные и сам, Илларион, подсказала молчавшая все это время Анна. Точно, точно, Илларион. Помню, Эль была в имени. Так и Илларион, Федор после нового крещения и сыны его жадные и злые были люди. Все места хлебные во дворце позанимали, со всех подарки требовали, так что когда дядя их в ссылку отправил, то народ никакого сочувствия не высказал к этим стяжателям, а Евдокия долго сопротивлялась, никак не хотела добровольно в монахини подстригаться, а только вернулся Петр тогда, помню, из-за границы, а бунт новый стрелецкий был, ну, государь в порыве гнева и отправил Евдокию в монастырь, и опять у него не получилось. Последний наш патриарх Андриан заступился за царицу, и только через год все равно Петр отправил несчастную в Суздальско-Покровский монастырь. Туда всех цариц и царевин ссылали и до нее. В том же 1698 году Петр постриг двух своих единокровных сестер Марфу и Феодосию за сочувствие к свергнутой царевне Софье. Решительный был дядюшка. «Ох, перебила я тебя, барон, ты же про другое, поди», — собирался сказывать. «Все, молчу, продолжай». Екатерина замахала руками и даже закрылась потом ладонями, как бы показывая, что все даже рот себе запечатала. «Ммм, ах, да, Петр по слухам, правда теперь не узнать, точнее, не по слухам, со слов дядюшки говорю, нет, пока называть кто именно не буду, чтобы интереснее было». «Так, где я закончил?» «Ага, собирался Петр посадить рядом с собой Анну Монс на трон, но опасался набата, что народ и бояре возмутятся со стрельцами. Смутное было время, и к немцам тогда в России не так относились, с подозрением. На Кукуе несколько раз были бунты и сжигали дома вместе с обитателями, потому медлил Петр. Почти 10 лет медлил, а когда силу почувствовал и собирался официально жениться на Анне, произошло одно событие. Кайзерлинг оглядел слушающих, кто его самого, а кто перевод Берона на русский, своих речей и удовлетворенно кивнув, царская семья внимала, продолжил. Однажды при переправе возле Шлиссельбурга свалился с корабельного трапа в холодную весеннюю воду саксонский посланник при дворе Петра, и так как в одежде был и сапогах и с оружием, то на дно его утащило. Течение там отменное и утащило сразу. Только весной тело выловили. Только ведь отдал Господу душу не простой человек, а посол. Потому решили бумаги проверить, мало ли, вдруг чего сверхважное есть. Так и оказалось, среди бумаг посланника саксонского Франца Кёнигсигга нашлись важные бумаги, только это были не дипломатические тайны, а амурные. В бумагах нашли любовные письма к нему Анны Монс. Письма Анны, целая связка надушенных любовных, дышащих нежностью посланий вместе с медальоном с прядью волос Анны легла на стол Петру. Как же помню, гнев дядюшки был страшен, запил на неделю, и как давай все в дому у себя крушить. Страх Божий, ой, опять я влезла, Екатерина Ивановна схватилась за пирожок и засунула его почти целиком в рот. Подождите, Балан. Да, так и было, гнев императора был ужасен. Он лишил Анну всех привилегий, отобрал все имущество и приказал посадить любовницу вместе с сестрой под домашний арест. Несчастных женщин не выпускали даже в кирху. Перед этим было бурное объяснение, Петр обвинял изменницу в неблагодарности, плакал, потом благородно пообещал, что Анна ни в чем не будет нуждаться. А в чем можно нуждаться в заперти, практически в тюрьме? Кормили хорошо и регулярно, КХМ. Даже на двор под охраной гвардейцев гулять выводили. И все это происходило под строгим надзором князя кесаря Федора Юрьевича Ромодановского. Однажды Анхин, простите ваше императорское величество, но так ее называл ваш дядюшка. Однажды узница решила вернуть себе царскую любовь и занялась ворожбой. Как и ее мать Матильда, Анна Ивановна была очень суеверной. Может, колдовство и существует, но в этом случае не помогло, а навредило. Последовал донос на Анну с матерью, в результате чего родилось следственное дело. По нему было арестовано около 30 человек. Каменный палацца, подаренный государем, был конфискован и сейчас переделан в анатомический театр. Как вы знаете, были отобраны и деревни. Но даже это для самой Анны Монс закончилось благополучно. Петр все-таки питал к ней нежные чувства. Надо сказать, это имеет отношение к дальнейшему рассказу, что связь Анны Монс с Кёнигсиггом началась в то самое время, когда Петр был в Кёнигсберге. Он, тайно, под чужим именем, работал на верфях, учился кораблестроению и артиллерийскому бою, фортификации и мечтал, конечно, о том, как воздвигнет свою новую столицу, где будут такие же, как в Кёнигсберге, аккуратные дома. В домах появится картина и фарфоровая посуда, люди научатся пить кофе и пиво, слушать музыку и танцевать под физгармонию. Петр был в восхищении от Кёнигсберга. Это был первый европейский город, который он увидел. Брехт, воспользовавшись тем, что рассказчик вновь потянулся за кубком, оглядел сидевших за столом. А ведь он переводит только для Анхин, даже ее сестра Екатерина отлично знала немецкий, хоть прожила в Немецчине гораздо меньше. Анна Монс безвылазно просидела в своем каменном доме 2 года. Дом этот, как вы знаете, построен тут недалеко, в немецкой слободе на деньги российской казны. Даже лифт в доме имелся, которым наверх в комнату Анны кофе подавали. Потом ее переселили в соседний дом, купленный у, не помню, тоже торговец из Кёнигсберга. Через год примерно Петр сделал послабление в тюремном режиме бывшей любовницы, Он разрешил посещать ее кое-каким гостям. Вот мы и дошли до моего дядюшки. Гости охотно посещали несчастную узницу, и в их числе был прусский посол Георг Кайзерлинг, друг утопшего Кёнигсберга. Да, из того самого Кёнигсберга посол, немолодой, хромой, он посещал Анну на правах утешителя. Дядя говорил, что был дружен с Францем, с утопленником, с любовником. И в это время братец Анны Вильям решил воспользоваться моментом, как в хорошей пьесе Шекспира все разыграл. Сестре Анне он рассказал о том, что только Кайзерлинг может добиться от Петра снятия опалы, а послу Пруссии Георгу Иоганну фон Кайзерлингу намекнул, что Анна очарована достоинствами посланника Пруссии, и даже хромота от раны, полученной в бою, только придает ему мужественности, как и благородная седина. Дядя, поверив во все это, сделал Анне Монс, несчастной узнице, предложение. Она, утомленная десятилетним положением фаворитки, а затем тремя годами заточения, была готова выйти за того, кто предложит ей достаток и место в обществе и лучше за границами варварской России. Получив письменные прошения о браке от Кайзерлинга и Анны Монс, Петр бросился к Анне, кричал на нее и сетовал, что тоже имел серьезные намерения относительно их общей судьбы, и опять плакал. Как же, он хотел видеть ее государыней, а она предпочла Кайзерлинга, хромого старика. Но Анна была непреклонна, за что и заслужила от бывшего возлюбленного порицание. Чтобы любить царя, надо иметь царя в голове. А что же ваш дядя? Пискнула Анна Леопольдовна, когда Кайзерлинг тоже решил пирожка отведать. Георг Иоганн фон Кайзерлинг отправился к Петру просить согласия на брак лично, но попал под горячую руку. Разговор с Петром, который, по словам дяди, был с глубокого похмелья и потому злой как собака, закончился потасовкой. Причем Кайзерлинг, над которым подтрунивал Меншиков, намекая на несостоятельность посланника в постели подлой девицы Монс, с коей он, Меншиков, якобы и сам неоднократно тешился, обозвал Алексашку нехорошим словом по-русски и сцепился с ним в рукопашную, защищая честь невесты. Петр вмешался в драку, стал помогать Меншикову. Вдвоем они Кайзерлингу напинали и нападали и даже спустили его с лестницы. Ужас какой! Сколько же лет было тогда вашему дяде? Екатерина Ивановна схватилась за голову. Он с 45-го года, за 60, старенький. Этим не закончилось. Внизу на дворе на него набросились гвардейцы, а после и Меншиков спустился, и они продолжили избивать и пинать хромого старика. Любой другой человек после такого конфуза должен был уехать из России, но прусский посланник Кайзерлинг ограничился тем, что проинформировал своего короля об инциденте, при этом даже чуть сгладив его, но ни слова не написал о причине конфликта, а Меншикова вызвал на дуэль. Из Пруссии на имя Петра пришла депеша, содержание которой я не знаю. А после возмутились саксонские и австрийские посланники. Чтобы погасить начавшийся международный скандал, все же царь и солдаты избили дипломата, Петр запретил Алексашке драться с Кайзерлингом, а виноватыми были объявлены те гвардейцы, что стояли в тот день в карауле и помогавшие Александру Меншикову пинать дядю. Их даже приговорили к плахе, но за бедняк заступился прусский король Фридрих и казнь отменили. Лишь через несколько лет Петр дал разрешение на брак. В июне 1711 года Кайзерлинг женился на своей драгоценной Анхин в немецкой Слободе. Счастье было недолгим, через несколько месяцев он скончался по дороге в Берлин. Эту историю он рассказал мне лично. А ведь история на этом не заканчивается, правда? Выслушав перевод Брехта, улыбнулась Анна Иоанновна. Можно и так сказать. Почти три года Анна фон Кайзерлинг вела тяжбу за курлянское имение мужа со старшим братом покойного, ландмаршалом прусского двора, другим моим дядей. В марте 1714 года она победила, и опять счастье продлилось недолго. В августе этого же года Анхин умер и от чахотки, так и не побывав в своем имении. За эти три года безутешная вдова нашла себе утешителя. Капитан Карл фон Миллер, пленный шведский офицер, проживал в ее родной вотчине, немецкой Слободе. Я видел его, высокий с совершенно седыми волосами несмотря на молодость, и лицо такое злое, что ли, настоящий викинг. К тому времени красота кукуевской принцессы несколько поблекла, резвости и веселости значительно поубавилась, и Анхин уже никто не осыпал подарками. Теперь уже она делала подарки своему шведу. Среди ее подарков Миллеру числились камзол штофовый, золотом и серебром шитый, кувшинец, да блюда, что бороды бреют, серебряные и другие вещи. Мне, как наследнику, список достался. Надо сказать, что после смерти она завещала все капитану. Там, поверьте мне, было, что завещать. Только алмазов, бриллиантов, золотых и серебряных вещей в черепаховой шкатулке Анны Ивановны было на 5740 рублей. Вся тайная канцелярия имела годовой бюджет 5000 рублей. Там были и подарки адмирала Лефорта, и царя Петра, и Кенигсегга и фон Кайзерлинга. Мой отец отсудил это все у шведа, точнее, у его новой возлюбленной, когда тот тоже вскоре помер. Жениться он не успел, а завещание было поддельным. Похоронили Анну на евангелическо-лютеранском кладбище в немецкой Слободе. Она умерла в родной немецкой Слободе, на руках больной старухи матери и пастора. Барон, у нее же были дети, потерла лоб императрица, пытаясь вспомнить их судьбу. Да у Анны было, есть. У Анны есть трое детей от разных мужчин. Один первый от Петра, его зовут Яков. Второй от Кёнигсегга и третий от моего дяди. Этот мальчик сейчас у меня в имении, я воспитываю его как своего сына. Про Якова я точно знаю, что Петр при жизни еще на просьбу Анны о сыне наложил резолюцию. Она нашлась среди бумаг мне доставшихся. Сего Немцова сына Якова отправить в учебу морскому делу в Голландию, пансионный догляд надлежащий обеспечить. А про ребенка Франца Кёнигсегга ничего не известно, должно быть умер или умерла в младенчестве. Могу и я продолжить эту историю, вытирая руки салфеткой, вновь напомнила о себе Екатерина Ивановна. Свидетелем этой истории я была лично. В 1724 году, за год примерно до своей смерти, дядя казнил брата Анны Монс, Вильяма, за любовную связь с императрицей Екатериной. По бумагам тайной канцелярии он был осужден за взяточничество и кражу госимущества. Правда, в них не говорилось, какое государственное имущество украл у Петра Вильям Монс. Екатерина любила быть в обществе камергера Монса, и однажды Петр Алексеевич застал ее с ним. Форма обхождения Монса с императрицей, наверное, выходила за пределы того почтения, которым мужчина был обязан своей повелительнице оказывать. В противном случае монарха не могло бы удивить то обстоятельство, что он встретил услужливого камергера в комнате своей супруги. Монс был обезглавлен, и императрица должна была присутствовать при его казни. Яков Немцов сделал правильный вывод из услышанного. Брехт: Анхин, вели, пожалуйста, сыскать этого человека. Глава 2. Событие 4. Взятка уничтожает преграды и сокращает расстояние, она делает сердце чиновника доступным для обывательских невзгод. Михаил Салтыков-Щедрин. Если бы у нас были ружья, то мы бы завоевали всю Европу, правда, мы еще и стрелять не умеем. Берон ровно неделю уже занимался с будущими преподавателями стрелковой подготовки в полках. По-разному выходило. Преподаватели и снайпер – разные люди. Преподаватель – чаще всего экстраверт, а снайпер – интроверт. В этом Брехт убедился уже, и теперь просто номер отбывал. Не знал, что и делать. Он 3 дня учил людей делать поправку на ветер, на притяжение пули к воде, если стреляют через реку или в море, на притяжение земли, просто, при стрельбе на дальние дистанции. Учил удерживать ружье или штуцер еще несколько секунд в прежнем положении после нажатия на спусковой крючок. Ни о каких снайперских премудростях, типа лёжки или маскировки, речи не было. Первоначально ведь другая задача стояла. Нужно перед тем, как снайперов воспитывать, просто научить солдат в огромной российской армии стрелять куда нужно, а не куда получится. На 4-й день он дал каждому обученному стрелку по капральству Преображенского полка и команду научить лейб-гвардейцев стрелять. И только у 2 хоть что-то получилось, а ведь сами более-менее прилично уже стреляли. Времени не хватало катастрофически, тем не менее, Брехт поменял снайпером капральство и сам поприсутствовал на парочке занятий. Преподаватели мямлили, тушевались, косноязычили. Хреново все, это просто крестьяне с острым глазом и твердой рукой, и они толком не воевали. Молодые, а в России уже 9 лет мир, войска разлагаются, а преображенцы, почти все дворяне или принимали участие в боях, еще с Петром шведов били. Как это они будут крестьянам, у которых молоко на губах не обсохло, подчиняться, а те более чему-то у них учиться? И только те самые 2, что и в первый раз нашли контакт с гвардейцами, смогли нормально научить и 2 следующих капральства стрелять. Эти были точно экстраверты, за словом в карман не лазили, тем более что карманов и нет еще, и оба были тоже участниками Северной войны, в возрасте люди. На Дальнем Востоке у него был Светлов и подготовленные им люди, а уже они учили остальных. Это была рабоче-крестьянская армия, и опыта толком ни у кого боевого не было. Потому люди учились и не разговаривали с преподавателями стрелкового боя через губу. Когда он был князем Витгенштейном, то у него было 13 егерей, которые и повоевали, и послужили, и у него поучились. И опять их солдатики слушались. Они были старше и опытнее. А сейчас, хрень, можно поставить рядом офицера. Даже нужно, но это не то. Нужны другие учителя. И они шли. Это первые были драгуны из близлежащих городов, но полки и по границе стоят, и в Петербурге есть, и в Прибалтике, и на левобережной Украине. Даже казачки подтягивались. Пока с Дону, Брехт принимал всех сам и теперь кроме меткости еще и по умению командовать людей подбирал в будущее учителя. Время есть подготовить и преподавателей стрелкового дела и набрать пару рот снайперов для лейб-гвардии Георгиевского полка. 2 года до войны за польский престол, когда его нагнал курьер и доложил о начавшейся войне, то Иван Яковлевич запаниковал. Неужели он чего успел так поменять, что война началась, которой в реале не было? Бабочку какую особо вредную и прожорливую, а значит, и плодовитую раздавил. По счастью, оказалось, что ерунда все. Об этой войне он и так все знал. Ну, не все, так очень многое. Надир, пока не шах, начал войну с Портой. Он только что расправился, наконец, с афганцами, оккупировавшими северо-восток страны, и теперь схлестнулся с турками, которые захватили под шумок вместе с Петром весь Кавказ и, кроме того, юго-запад Ирана. До переговоров, которые в реале непонятно зачем будет вести с ним, с Надиром, Остерман, еще тоже 2 года. В 1732 году Россия отдаст персам без боя юг Каспия, Мазендеран и вообще все побережье. Если честно, то эти земли российскими и сейчас не являются. Сначала их оккупировали те самые афганцы, а потом Надир их оттуда выбил. Но зачем же просто так отдавать? Хоть бы какие преференции по торговле шелком выбили. А в 1735 году отдадут за договор о совместной борьбе с Портой и Баку и Дербент и Решт. Да хрена чего. Надир, тогда уже шах обманет, получит опять без войны земли, откусит немного от Турции и замирится с ними, а Россия одна втянется в 5-летнюю войну. Второй союзник австрийцы тоже пойдут на сепаратный мир. Их можно понять в отличие от Надира. Там, в Европе, Франция будет у Священной Римской империи откусывать лакомые итальянские куски, не до войн с непонятным успехом на Востоке, свое сохранить не получается. Сейчас в низовой корпус со всей страны шлют полынь, а англичане согласились поставить кору хинного дерева. Брехт встретился вчера с их посланником в Москве. Договорились пока о 2 вещах. Англичане поставляют в Россию хинин. Ну, кору, хинин пока не выделили из нее, а Россия возобновляет поставку пеньки через Санкт-Петербург и Ригу. Англичане, они как дети. Они привыкли всех покупать. Они и покупали всех. И они на 100% уверены, что незначительной взяткой царедворцу можно решить любой вопрос. А чего, Брехт, а, тьфу, Берон прямо так и сказал Томасу Уорду, британскому консулу, с которым встретился в присутствии секретаря Клавдия Ронда. Ты это, консул, я взятки беру только породистыми лошадьми. Знаешь небось, ась, да, да, знаете, конт, поскольку для вывоза из Англии племенных лошадей требуется королевское разрешение, то Ронда сегодня же напишет письмо с этой просьбой к Георгу II. Надеюсь, что его величество с полной готовностью согласится дать его. Ты, Клавдий, поспеши, да не жмотьтесь там. Знаешь, ведь сколько всего есть в России. И парусина, и пенька, и сосны вековые на мачты, а пшеничка отборная, а чай, ой, сколько всего. Коньяк не меньше, чтобы было, мне надо. Анхин опять же, другой Анне, опять мне. 40, да 40 больших мощных 2-леток, и борзых щенков не надо, только лошади. Сегодня же напишу его величеству. Контора пишет, что, ваше высокопревосходительство, конторку мне еще надо. Стол резолют, блин, а сделали его уже? Событие 5. Когда я ношу шелковый шарф, я никогда так определенно не чувствую себя женщиной, красивой женщиной. Одри Хепберн, шелк, шелк замечательный товар, он легкий, он дорогой, и он всегда идет на ура. Желающих щеголять в шелках гораздо больше в Европах, да и в России, чем его производят в Китае, Индии и Иране. Все русские цари шли на всевозможные ухищрения, чтобы часть хотя бы этого шелка, идущего в Европу из Индии и в основном из Ирана, перенаправить через территорию России и тем самым поучаствовать в дележке денег. Успехи были так себе. Иранские и хивинские купцы гораздо охотнее шли в Турцию. Там и маршрут короче, и там Средиземное море, а значит и полно европейских товаров, Надо же что-то купцам везти назад в свои страны, не пустыми же возвращаться. Опять же на Волге было полно казаков и прочих разиных, которые купцов грабили. Попытались цари работать через армян. Решение было абсолютно правильным. Есть такой пригород Исфахана, Новая Джульфа, армянский пригород. Переселенные шахом Аббасом из родины, армяне находились под его покровительством и в 17 веке прибрали к рукам шелковую торговлю не только в Закавказье, но и во всем Иране. Шли-то правильным путем, но ни настойчивости, ни антикризисных менеджеров хороших, ни даже фантазии, чтобы придумать для армянских купцов завлекаловки, не было у царей русских. А потому направить вывоз всего персидского шелка исключительно через Россию не получилось. Армяне направляли в Москву максимум 1000 пудов в год, в то время как основная масса шла через Персидский залив или старыми караванными путями через Турцию. За год в Европу персидского шелка завозили приблизительно в 8000 тюков, а в тюке у нас, ну да, у них, 6 пудов, то есть в 48 тысяч пудов. 2 пишем 3 на ум пошло, 2% шелка шло через Россию, оставшиеся 98% шли караванными путями в турецкие Алеппо и Измир, Смирну, а англичане и голландцы занимали в персидском экспорте господствующее положение. Вывод. Наживались на шелке в основном англичане, а потому, что не сидели на попе ровно. А что же царь, реформатор, он тоже хотел. Не забыл об армянской торговле Петр I, по указу Сената от 2 марта 1711 года льготные условия распространялись не только на членов Джульфинской компании, но и на прочих армянских купцов. Хотел Петр персидский торг умножить, и армян, как возможно, приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для их большого приезда. Желания наши часто разбиваются о суровую действительность. Армянские купцы, привечаемые Петром, привезли в Россию в 1712 году 2600 пудов шелка, крупная партия, если с 1000 пудов сравнивать, но, как и прежде, продолжали отправлять его и в Турцию. Выход к средиземноморским портам позволял дешево покупать западноевропейские товары, что было трудно сделать в России, где тем же Петром были запрещены прямые контакты между европейскими и восточными купцами на территории России. К тому же дорога до Балтики была не близкой, а отечественные подьячие умели вымогать деньги не хуже своих восточных коллег, на что купцы часто жаловались, в том числе и государю. Ну выпарют кого после, али в Сибирь закатают. Взятки меньше не становится, а с нашими купцами еще хуже обходились в Персии. Редко кто получал прибыль, многие сгинули там навсегда. И поборы наших взяточников-подьячих не шли ни в какое сравнение с поборами иранских чиновников. Петр задумался тогда о прямом пути в Индию. Есть Астрахань и есть Каспийское море. А там уже, если картам верите, до Индии чуть. О картах стоит особо упомянуть. Прибыл к Петру товарищ один и преподнес ему старинную карту, на которой была указана река Амударья, что впадала в Каспийское море. И если этой карте верить, то по Амударье той можно на корабликах небольших приплыть прямо в Индию. Имелась небольшая загвоздка. Злые дядьки реку-то развернули и направили в Аральское море. Плотину построили. Это ни в какие ворота. А тут еще вспомнил государь, что послы хивинских ханов в 1700 и 1703 годах просили о принятии хивинцев в подданство, на что царь тогда же изъявил согласие, а именно хивинцы, по этой карте и устроили запруду, развернув Амударью. Петр совсем уж дураком не был, наивным, это да, но не дураком. Он понимал, что подобные просьбы, как правило, на деле означали лишь расчеты на покровительство в спорах с соседями и предоставление привилегий собственным купчинам. Но теперь Петр заимел секретную карту и вспомнил о том обращении хивинских послов, а позвать сюда Ляпкина-Тяпкина. Событие шестое. Этот план по дерзости, пожалуй, был способен составить конкуренцию проекту поворота сибирских рек на юг. Александр Зорич, ваше высокопревосходительство, ваше высокопревосходительство. Чуть под пули Иван Салтыков не залез. Брехт проводил учения по стрельбе на дальние дистанции с очередными победителями полковых соревнований, добравшихся до Москвы и отправленных в Измайлово. Бабах, жив, Иван, дебил конченый. Ты куда под пули лезешь, идиота кусок? Иван Яковлевич чуть оплеухой не наградил подбежавшего к нему радостного капитана гвардии. Ваше высокопревосходительство, нашли мы Иванова. Жив, зараза, живее всех живых, как вы говорите. В Москве отыскали, через пару часов здесь будет. Гонец прискакал, а его на бричке везут. В кабаке нашли, В усмерть пьяным. В усмерть, а говоришь живее всех живых. Хорошая новость. Там в Хиве полно нашего народа в рабстве томится. Нужно попробовать вызволить их. Обязательно надо вызволить, ваше сиятельство. Поход организуем из Ришта в Хиву. Покрошим неверных. И глаза горят. Орел. Да, мысль интересная. Послушаем сначала казака. О яицком казаке Василии Иванове за чашкой зеленого чая 3 дня назад поведал императрице, да и Брехту заодно, канцлер Гавриил Иванович Головкин. Графу было уже за 70, но держался он еще вполне бодренько, даже комплименты Анне Иоанновне делал, при этом с вызовом на Берона поглядывая. Брехт подыграть решил, рожу зверскую сделал, брови насупил, прямо как киса Воробьянинов. За шпагу даже хватался при очередной стреле Амура, пенсионером выпущенной. Анхе нравилось, чего не подыграть. И тут граф что-то про Шилка сказал. Брехт переход в разговоре пропустил, чего-то сыну Петру выговаривая, типа не ковыряйся вилкой в носе. А что граф, удалось ли дяде разведать путь в Индию? Этот Екатерина Ивановна к Головкину обратилась. Вот тут старичок и выдал эту историю. Ее Брехт не знал. Более того, он был уверен на все 100%, что в будущем, в 21 веке, они знают всего несколько десятков человек, а история замечательная, на пятерку с 3 плюсами. Прямо поворот северных рек для спасения Аральского моря, да даже круче. Была у Петра, как уже говорилось, карта старинная, и по той карте река Амударья впадала в Каспийское море чуть ниже залива Карабагас-Гол. Если же по ней плыть вверх по течению, то прямиком в Индию попадешь. Государь захотел точнее все узнать и достоверность карты проверить, и потому дал команду найти человека с тех мест и привести его пред царские очи. И нашли, и привели, что для 1714 года уже само является фактом почти сказочным. Где Санкт-Петербург и где Туркмения? Добытого знатока туркмена звали Хаджа Нефес. Кроме Брехта никто не знал из слушателей, что Хаджа – это не имя, а констатация факта, что Нефес этот странствовал по святым местам, был в Мекке и Медине. Чего уж его занесло так далеко на север, Головкин не знал. Этот Хаджа Нефес родом с полуострова Мангышлак. И о чудо. Нефес, даже не зная о существующей у Петра карте, рассказал, что в давние времена Амударья впадала в Каспийское море, пока зловредные хивинцы не перегородили реку плотиной. Если эту плотину разрушить, река вновь потечет по старому руслу. Если же река вновь будет бежать по землям туркменов, то царь Петр обретет в их лице преданных друзей. Хаджа Нефес, надо полагать, полагал, что могущество царя позволит вновь привести воду на засушливые земли туркменов. И Петр, получив подтверждение своей древней карте, возбудился. Тяжелая жизнь туркменов царя мало волновала. Для Петра предложение повернуть течение Великой Среднеазиатской реки означало в первую очередь возможность установить беспрепятственную прямую водную дорогу с далекой Индией. Осенью все того же 1714 года поручик гвардии Александр Черкасский вышел в Каспийское море из Астрахани во главе целой флотилии. У него было 2 шхуны, около 30 больших стругов и 1 буса. Людей Петр выделил поручику немало, почти 2000 пехотинцев и казаков, 33 артиллериста при 19 орудиях и 100 моряков. Кроме того, с ним плыли 14 астраханских дворян, 4 подьячих, переводчик и сам Хаджа Нефес. Александр Черкасский был выбран Петром, так как происходил почти из тех мест и многими языками владел. Это был поступивший на русскую службу выходец из кабардинского княжеского рода Бикмурзиных. Путешествие прямо с первого дня не заладилось. Начался шторм, что не редкость осенью для Каспия. Потеряв в штормах несколько стругов, Черкасский вернулся в Астрахань. Перезимовав и пополнив припасы, он в апреле следующего 1715 года двинулся к заливу Тюб-Карагану восточного побережья Каспия. Высадившиеся на берег русские враждебности местных не испытали, наоборот, отнеслись к ним вполне благожелательно. Местные туркмены обещали показать прежнее русло Амударьи. Посланный на разведку Хаджа Нефес со спутниками добрался до начала низменного дола, который, по словам туркменов, продолжался до самого Каспийского моря и являлся древним руслом Амударьи. 3 дня разведчики следовали по нему и, вернувшись, подтвердили слова местных туркменов. Так были получены первые определенные сведения о древнем протоке, действительно связанном с Амударьей, Узбое. Александр Черкасский написал царю, что сам он доехал до места, звание Мактом, где текла Амударья река в море Каспийское. Ныне в том месте нет воды, пониже не в ближних местах, для некоторых причин, оная река запружена плотиной на урочище Харакае, От Хивы в 4 днях езды, от той плотины принуждена течённая река в озеро, которое называется Аральское море. Не останавливаясь на достигнутом, Черкасский с частью экспедиции проследовал далее на юг. Он проплыл до Астрабадского залива, а сопровождавшие его морские офицеры положили на карту часть восточного побережья Каспия. Вернувшись через 1.5 года в Санкт-Петербург, поручик Черкасский лично доложил о результатах своих поисков Петру, и обрадованный царь пожаловал офицера новым чином и вновь отправил его в путь. Указ капитану от гвардии князю Черкасскому от 14 февраля 1716 года гласил: 1. Надлежит над Гаваном, где бывало устье Амудари реки, построить крепость человек на 1000. 2. Ехать к хану Хивинскому послом, а путь иметь подле той реки и осмотреть прилежно течение оной реки, такоши плотины. Ежели возможно, оную воду паки обратить в старый ток, к тому ж прочие устья запереть в Аральское море, и сколько к той работе людей потребно. 3. Осмотреть место близ плотины или где удобно на настоящей Амудре реке для строения ж крепости тайным образом, а буде возможно будет, то и тут другой город сделать. 4. Хана Хивинского склонять к верности и подданству, обещая наследственное владение оному, для чего представлять ему гвардию к его службе и чтоб он зато родил в наших интересах. 7. Также просить у него судов и на них отпустить купчину по Амудре реке в Индию, наказав, чтоб изъехал ее, пока суда могут идти, и оттоль бы ехал в Индию, примечая реки и озера и описывая водяной и сухой путь, а особливо водяной к Индии тою или другими реками, и возвратиться из Индии тем же путем или, ежели услышит в Индии еще лучший путь к Каспийскому морю, то он им возвратится и описать по сим пунктам господам сенату с лучшей ревностью сие дело как наискорее отправить, пониже зело нужно, а чего играться мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Всего-то нужно построить 2 крепости, одну в устье Амударьи, вторую рядом с Хивой, привести в подданство Хивинское ханство и проложить водный путь в Индию. А, да, еще развернуть течение реки и направить ее в старое русло. Для завоевания плацдарма для броска в Индию Петр посчитал, что достаточно будет 4500 регулярной пехоты и 2000 казаков. Подготовка похода обошлась казне в 340 тысяч рублей. Разведчиком под образом купчины царь в тот же день назначил лейтенанта Александра Кожина. Еще такой нюанс был. По словам туркмен, подданные хана Хивинского не слушают, вольничают. Бардак. Приведение к подданству не только Хивинского, но и Бухарского хана, которые равно бедствуют от подданных и должны были посланные с Черкасским войска, чье содержание среднеазиатские правители должны были оплачивать из собственных средств. Умнейший человек был Петр. В этом же 1716 году Черкасский заложил 3 крепости на восточном берегу Каспийского моря. Главная из них находилась вблизи устья Узбоя. После этого капитан отправил посольство в Хиву, а сам с частью своих войск вернулся в Астрахань по суху. Уже только это путешествие достойно памятника. В Астрахани он сразу стал готовить завершающий поход, и решительность Черкасского не поколебал калмыцкий хан Аюк, который говорил, что на маршруте для лошадей нет ни воды, ни сена. Наплевал капитан и на то, что вернувшиеся из Хивы его послы сообщили, что хан не думает даже о переходе в российское подданство. Не хочет, захочет более благоразумный Кожин известил сенат, что сухое русло не исследовано и, вероятно, руслом вовсе не является, а войско под командой Бековича, Черкасского, обречено на гибель. Ответа из сената Кожин не дождался, выступать в поход с самоубийцей отказался и отказался. Летом 1717 года Черкасский повел вдоль восточного побережья Каспийского моря, степью 3000 человек, эскадрон шведских драгун на русской службе, 2 роты солдат, посаженных на коней, а также артиллеристов, добровольцев из дворян, мурс и ногайских татар и 2000 яицких и гребенских казаков. С отрядом шли караваны купцов, рассчитывавших на охрану военных в опасной степи. Чего бы не пойти ранней весной, когда в степи хоть трава есть зеленая, но пошли в самую жару. Самое невероятное, что почти без потерь по июльской жаре экспедиционный корпус этот совершил сверхтяжелый переход в 1350 верст и достиг урочища Карагач, около которого по плану, составленному для экспедиции Петром и Александру Черкасскому велено построить крепость. Не заладилось с крепостью, только начали укреплять лагерь, как к нему подошло войско хивинцев. Целая конная армия в 20 с лишним тысяч всадников, может и преувеличили. Все атаки хивинцев были отражены огнем. Все же против нескольких тысяч ружей, Всадник, вооруженный копьем и саблей, не противник. А вот против мирных предложений хана Шергаза капитан гвардии не устоял. Мир был заключен, и русский отряд в окружении хивинских войск пошел к столице ханства. Дальше по приказу черкасского отряд был разделен на части. Хивинцы объяснили, что это для облегчения их расположения на постой. Логично, как такую массу войск расположить в одном месте? Потом все понятно, последовало внезапное нападение, закончившиеся гибелью большинства солдат и казаков. Самого капитана черкасского и его офицеров изрубили саблями перед шатром хана Шергазы. Хивинское духовенство отговорило хана от массовых казней русских, но оставшиеся в живых пленные были проданы на невольничьих рынках Хивы. Многие из них и сейчас остаются в рабстве на чужбине. На этом история по повороту рек не закончилась. Все пошло под откос. После получения сообщения о гибели основного войска, оставленные черкасским на побережье гарнизоны были срочно эвакуированы в Астрахань. Хан Шергазы, понимая, что разгром отряда черкасского надо каким-то образом загладить, через пару лет в 1720 году он отправил к царю своего посла Вейс Магомета с подарками, лошадью и обезьяной. С ним же и письмо было, в котором хан обвинял в случившемся самого черкасского. Дескать, он и офицер оскорбил хана противными и бесчинными словами и первым открыл стрельбу по его подданным. Прибыв в Петербург, посол заявил Петру, что у его повелителя находится 2000 русских пленных. Хан, возможно, хотел что-то выторговать за их жизни. Азия, как без торговли. Но Петр был разгневан не по-детски. Вместо переговоров хивинцы в марте 1721 года были отправлены в Петропавловскую крепость, где Вейс Магомед через несколько дней умер от пыток. Остальные члены его миссии отправились на каторгу в Рагервик. И только одного из посольства Вейс Магомед отпустили с грамотой канцлера Головкина о немедленном отпуске всех пленных. Она была не слишком любезной, и хан тогда на поносное писание ответа не прислал. Хан тоже разгневался. Понятно, он царю обезьяну, а тот его хулит поносно. Свидетелем ханского гнева оказался вышедший в январе 1722 года из Пола Нуейцкий казак Василий Иванов. Будучи взят в плен при разгроме отряда черкасского, он вместе со своим хозяином Ермита-Талыком как раз был во дворце и видел, как Шергазы топтал обои письма ногами и отдал играть малым ребятам. Попавшему в рабство Иванову удалось бежать с калмыцкими купцами. Тоже натерпелся, на пути на их караван напали каракалпаки, караван разгромили, людей порубили. И только одному казаку удалось добраться до российской границы. Из Астрахани в Санкт-Петербург он добирался год почти, слег от холеры или дизентерии в Москве. Тут за ним ухаживала вдова, к ней он и вернулся после доклада Головкину и Петру. Брехт после того разговора сразу велел Москву прочесать и казака Василия Иванова сыскать. Нашли, привезут в усмерть пьяного, проспится. Брехта история заинтересовала. Во-первых, нужно попробовать русских у хивинцев выкупить, а во-вторых, крепости, построенные возле залива Карабагаз-Гол, это интересно. Торговать содой или даже просто глауберовой солью, это не менее выгодно, чем шелком. А ее там, той соли, миллионы тонн, и совершенно даром. Леса в России еще не извели, известняк не дефицит, так что можно и промышленное производство соды натриевой наладить. Все стекольщики Европы в очередь за этим товаром встанут. Глава 3. Событие 7. Маленькая лодка, плывущая по реке, лучше большого корабля, который тонет в море. Матшон отхлевая, дерево гниет. В будущем для удлинения этого процесса придумают всякие пропитки-антисептики. Там должно быть какая-то химия. Но Брехт химиком не был, тем более настолько продвинутым. Но вот когда пацаном еще был, и всех этих пропиток не было, сосед по саду делал себе теплицу. Кем он был по жизни, Иван Яковлевич не помнил, может и плотником, а может и шофером, вечно от него бензином воняло. Да и не важно это, мужик этот, дядя Юра, кажется, да, тоже не важно, а нет, дядя Витя, точно, дядя Витя. Так сосед, прежде чем теплицу собирать, все доски и шпросы побелил, что ли. Он развел в ведре небольшое количество известки и сыпанул в это же ведро килограммовую пачку соли. Потом еще одну и еще. Скорее всего, вся не растворилась. Хотя, при растворимости почти 360 грамм на литр, могла в 10 литрах и раствориться. Размешал дядя Витя этот соляно-известковый раствор и покрасил им все деревянные части теплицы. Дал просохнуть и только потом приступил к сборке. Брехт уже уехал через много лет из родного города, а когда сад продавал, посмотрел, подошел к теплице соседа. Дерево было уже не таким прочным, как при постройке, но не сгнила. А ведь лет 40 прошло. К чему все это? А к тому, что практически все корабли, что строил Петр, а потом достраивала уже Екатерина, сгнили. Он как министр обороны вызвал к себе президента адмиралтейств коллегии Петра Ивановича Сиверса. На самом деле Питера фон Сиверса. Галштинец был высок, с Берна почти ростом и статен. Брехт вот боролся всеми силами с первого дня с пузиком и вообще с лишним весом, а Петр Иванович любил себя таким, каков есть. Килограмм 100 было в моряке. Судя по справке, что ему Остерман приготовил, было адмиралу 56 лет, и плавал, ну, или ходил он по морям уже больше 40 лет. Питер Сиверс поступил в датский военно-морской флот в 14-летнем возрасте, и к 1703 году дослужился до звания подпоручика, а потом сманили человека в Россию, где он до сих пор и служит. И даже если на будущее регалии переводить, является министром военно-морских сил Российской империи. Звание имел наивысшее для моряков, адмирал, без всяких приставок вице и контр. Адмирал Сиверс и поведал ему пренеприятнейшую правду. Корабли в практически пресной воде в устье Невы, где государь построил новую столицу, гнили с ужасающей скоростью. И не только пресная вода тому причиной. Строили их из практически сырого дерева, некогда было сушить, все с колес. Серьезным противником была Швеция. Не просто было с ней справиться на суше, и ничем не проще на море. Шведы веками развивали свой флот, а тут чуть ли не за десятилетие из страны, где Петр нашел в Измайлово ботик тот самый знаменитый, и до разгрома шведского флота, путь Россия прошла. Брехт помнил, не сильно точно, но помнил, был как-то разговор об этом у князя Витгенштейна с отцом и сыном Чичаговыми, что, вот скоро уже, в 1732 году будет сражение с французским флотом в Данциге, куда те привезут десант и будут поддерживать, кажется, обороняющих город артиллерийским огнем. Наши французов отгонит, не уничтожит, то ли не по зубам, то ли такой цели не стояло, и зря. В этот раз во Францию не должен вернуться ни один корабль. Брехт точно помнил, что именно вмешательство Франции не позволило в реальной истории воспользоваться победой над турками в войне, что грянет через 5 лет. Один Азов достался, и тот без крепостей. Ну, дожить надо. Крымчаки, как докладывают ему, совсем обнаглели. Опять на Бахмут напали и людей в полон увели. С портой нужно будет разбираться не по-детски, а крымских татар можно выселить. Ни одному же Сталину злодеем быть. Берон все одно для России фигура одиозная. Пусть и выселение крымско-татарского народа в Казахстан на него повесит. Или в Туркмению. Ох, какая хорошая мысль. Петр Иванович, давайте так поступим. Все корабли, которые не продержатся на плаву еще 2 года, разобрать. Все, что можно использовать, снять с них, гнилую древесину отдать бесплатно желающим, а более-менее нормальную тоже за очень дешево продать тем же или другим желающим. Пусть домики строят или на дрова пустят, их дело. Из одного самого знаменитого корабля мне стол красивый пусть плотник смастерит, я потом эскиз пришлю. Хрен от тех англов резолют получишь, самому нужно делать, и начинайте перебираться с флотом в Ригу. Там соленая вода и корабли так быстро гнить не будут, а на всех верфях строить корабли только из хорошо высушенного дерева. Да, и доски должны быть обработаны перед этим специальным раствором. Иван Яковлевич рассказал о способе соседа. Если знаете, как в других странах предотвращают гниение, то нужно и этими способами воспользоваться. Корабль вещь дорогая, должен не 5 лет служить. Испанцы и португальцы пропитывают дерево соком ореха, но нам его не получить. А деготь, ацетон, скипидар, вспомнил Брехт известные ему препараты обеззараживающие. Скипидар легко воспламеняется. Стоп, бак уже сейчас наш, там есть нефть. Битумную пропитку я вам через 1,5 года обеспечу. Если нефть прогнать через перегонный куб, то, когда легкие фракции уйдут, останется черная смола. Растворим в скипидаре, спирте, ну, найдем в чем, и покроем этим составом днища кораблей. Вам не нужно всей этой билибердой голову забивать. Я с этим сам разберусь. Химиков подключим. С вас, Петр Иванович, одно. Строить корабли только из хорошо просушенной древесины и обязательно обработанной потом тем составом, что я вам сейчас описал. Флот нужен через 2 года. Французы к нам пожалуют. Это мне посланники наши нашептали. Мол, когда помрет польский и саксонский король Август Сильный, то французы попытаются на трон своего человека посадить. И даже десант к Данцигу пригонит на кораблях. Много ведь не будет. Может, и имеющимися кораблями справимся. Да, пока малых кораблей не строить, лес беречь на большие. Нам нужно попытаться кругосветную экспедицию организовать, а еще попытаться на Дальний Восток несколько кораблей перегнать. И чем черт не шутит, организовать экспедицию, Австралию открывать, и вообще, по южным морям поплавать. Забросьте сети, может опытные капитаны, что способны на такое, захотят в наш флот перейти. Из Англии или Голландии, немцы, как вы, еще нужны и боцманы, и матросы, что уже плавали в Индию или Китай. А во, какие великие планы. Адмирал даже вскочил. Я бы и сам пошел Австралию открывать. Сын же у вас капитан, ему оставьте, а вам, господин адмирал, нужно флот подготовить к войне с французами. И это ерунда. Потом нам, лет через 5, воевать с Турцией, Азов назад отвоевывать. Крым брать, нужно суда в Воронеже строить. Казаки запорожские Крым и Измаил грабили на чайках. Возможно, сохранились умельцы. Нужны сотни небольших корабликов, чтобы большое войско доставить к Крыму по Днепру, ну и десяток настоящих кораблей, которые по Дону до Азова дойдут. Расширяйте верфи в Воронеже и стройте в Киеве. В Киеве для малых судов, а в Воронеже и для больших, и для малых. А деньги? Найдем деньги. Событие восьмое. Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника. Мысль материальна. Иван Яковлевич в этом множество раз убеждался. Нужны деньги. Много для чего нужны. И для флота, и для армии, и... Страницы убористым почерком не хватит, чтобы перечислить места, где прямо срочно, да даже еще срочнее, нужны деньги. При этом трое предыдущих правителей неумелыми действиями и щедрыми подарками довели страну до ручки. И от этой ручки попробуй ее отцепи, схватилась обоими руками и держится. Доходы минимальные, только за счет налогов на бедноту. Копейки стоит тот хлеб, ну, зерно, которое выращивают. Его, по чесноку если, и на еду-то еле хватает, а его еще и на продажу гонит. А еще в стране мало предприятий, которые производят экспортный товар. Да Петр, мать его, Алексеевич порушил торговлю с Англией, которая приличный доход казне приносила. Не признали, вишь, его императором. Брехт вот, считал, что империя, это такая страна, которую не нужно признавать империей. Она сама по себе настолько велика и могущественна, что пофиг ей на признание. Петр по-другому думал. Потому нет сейчас почти торговли с Англией и вообще только притянутая за уши Остерманом Священная Римская империя немецкой нации в более-менее приличных отношениях с Россией, ну и Речь Посполитую можно добавить, только она не друг, а вассал скорее. Кстати, про империю немецкой нации. Она столетиями бьется с Портой и не только за территории, а в основном как раз за то, чтобы в Стамбуле признали кесаря этого императором. Итак, нужны деньги. Желательно много и желательно не кредиты. Поднять налоги экспортные пошлины можно, да даже нужно. Таким путем Анна Иоанновна пошла в реальной истории. Чуть сократила расходы и подняла налоги. Путь так себе, ничего кардинально не изменится. Медленный путь, ведущий в тупик. По счастью, и об этом мало известно, Анна вместе с Бероном и Волынским пошла и вторым путем. Это просто замечательный путь, и Анна Иоанновна чуть ли не первооткрывательницей была. Она, не сама, конечно, все же Волынский был хорошим менеджером антикризисным, с его помощью придумала замечательный способ увеличения производства промышленных товаров и добычи полезных ископаемых. На государственные деньги, казенные, строились казенные заводы, выводились в прибыльные и после этого отдавались или продавались предприимчивым товарищам, без разницы, купец ты или дворянин.